Глава 938. Четырёхзвёздный королевский древний бог. Как только Ван Линь поманил её, фиолетовая звезда задрожала и немедленно полетела к нему. Она собиралась исчезнуть у него во рту, как вдруг Ван Юй внезапно взревел, и из его тела вырвалась невероятно могущественная аура древнего бога. В это время глаза Имо Цзы и Удун Чэня загорели странным светом. Они оба тут же помчались к этой фиолетовой звезде. Вот только после битвы изначальные силы в их телах осталось не так уж и много, и их культивация к этому моменту упала до стадии понимания границ тьмы. Сейчас эти двое с двух разных сторон мчались к фиолетовой звезде в попытке схватить её. В глазах Ван Линя отразилась ярость. В момент, когда эти двое уже хотели схватить звезду, от его тела внезапно послышался звук треска, а спустя мгновение оно увеличилось более чем в два раза, и Ван Линь немедленно проглотил звезду древнего бога. В момент поглощения Ван Линь лишь ощутил безграничную силу, которая взорвалась раскатами грома внутри его тела. Непрекращающиеся звуки треска внутри него мгновенно стали ещё яростней, а он сам стал быстро отступать. Внутри и снаружи его тела сейчас блуждала невероятно мощная ци. Сила её циркуляции внутри тела была невероятно могущественной. Это сильное чувство наполнило собой всё тело Ван Линя, отчего, казалось, хватит лишь одного удара кулаком, и всё вокруг бесследно исчезнет. Отступая, Ван Линь издал протяжный вой, и его тело в ту же секунду изменилось. С раскатами грома оно начало быстро расширяться и почти мгновенно выросло до гиганта высотой в несколько джанов. Могущественная аура с раскатами грома наводнила пустоту вокруг, и в межбровье Ван Линя в этот момент скрывающиеся звёзды древнего бога из 3,5 немедленно трансформировались в 4 полные. Это были 4 истинные звезды. Наследие древнего бога Тусы пришло от королевской семьи древних богов. В сравнении с обычными 4 звёздами древнего бога, они сильно отличались. В теле Ван Линя звуки треска стали ещё свирепей, и его тело снова стало расширяться. В этот раз он достиг высоты в более чем 100 джанов, и от его тела мгновенно распространилось чудовищное давление, прокатившееся по округе. Зрачки Имо Цзы и Удун Чэня резко сжались, они оцепенело уставились на Ван Линя и просто не могли отвести взгляд. Силой сжав кулаки, Ван Линь разразился громким смехом. Сейчас у него было чувство, что он просто хозяин всего вокруг. Преисполненный решительности и самоуверенности, он внезапно повернул голову назад. Его огромное тело сделало шаг, и, пролетев мимо остолбеневших Удун Чэня и Имо Цзы, он устремился прямо к золотому дракону. После принятия на себя множества ударов, использования божественных способностей, да ещё и из-за действия печати, Золотой дракон потратил огромное количество изначальной силы. Сейчас его культивация тоже упала до начальной стадии понимания границ тьмы. Увидев приближающегося гиганта, тело золотого дракона начало быстро сжиматься. В одно мгновение он принял свою человеческую форму и стал человеком в императорском халате. Отступая, он сформировал руками печати. Бумажная руна пяти стихий мгновенно закружилась вокруг его небесного духа, а из его горла тут же донёсся крик: «Токсичное пламя!» С этими словами в его небесном духе бумажная руна немедленно загорелась. Вот только цвет её пламени был зелёный. Это пламя, содержавшее в себе сильный яд, немедленно стало распространяться и понеслось на Ван Линя огромной волной. Ван Линь же даже не изменился в лице. Он в этот момент уже не был культиватором. Он, наконец, получил наследие силы, а вместе с наследием памяти истинного древнего бога стал настоящим древним богом королевской семьи. Хотя сила аватара Ван Линя сейчас была полностью запечатана, он всё ещё мог пользоваться силой древнего бога. С великой мощью четырёхзвёздного древнего бога он мог легко уничтожить этого золотого дракона. Как только ядовитое пламя ударило ему в лицо, сильный яд, который мог бы убить культиватора, абсолютно не повлиял на него. В момент, когда Ван Линь приблизился, он ударил кулаком вниз. Звуковой удар от кулака распространился, как ураган божественной способности культиватора. Сильный ветер почти мгновенно достиг зелёного пламени, и как только они столкнулись, пламя немедленно развеялось. Оно просто превратилось в зелёный дым, который тут же полетел назад. Мужчина средних лет в императорской одежде изменился в лице. Тут же он сформировал правой рукой печати и громко крикнул: «Дань воды! Безжалостность металла! Наказание дерева! Погребение земли!» Вслед за рёвом поверх небесного духа мужчины заискрилась бумажная руна пяти стихий. Она заколыхалась без ветра и, немедленно трансформировавшись в бескрайний океан, понеслась на Ван Линя. Эта морская вода была данью воды, она была невыносимо тяжела. С хлопком она ударилась в Ван Линя, и отзвуки грома разошлись по небу, но даже так она не смогла предоставить кулаку Ван Линя хотя бы какое-то сопротивление. Перед лицом четырёхзвёздного древнего бога Ван Линя она была бессильна. Как только морская вода приблизилась, она немедленно с треском превратилась в бесчисленные капли воды и, развернувшись, полетела назад. Эта вода, очевидно, была чрезвычайно сильной, но кулак древнего бога Ван Линя был в несколько раз больше. Как он мог сломаться? В момент, когда дань воды разрушилась, засверкал золотой свет. Это был свет от длинного меча, сформированного из золотых чешуек. Испуская резкий свист, этот меч полетел на Ван Линя в попытке проткнуть его. Кулак Ван Линя громким взрывом приземлился на длинный меч, и чешуйки на нем немедленно затряслись. В одно мгновение меч, начиная с острия, стал разрушаться, и чешуйки на нем полностью рассыпались. После меча из чешуи дракона тут же летело черное гигантское дерево. Все дерево было пронизано кровавой ци, а внутри него вились и отчаянно выли бесчисленные души бессмертных. Эти отзвуки пронзительных криков, приняв вид колебаний пространства, полетели в атаке на Ван Линя. Позади наказания дерева мчался огромный кусок черной земли, со стороны похож на черную бурю. Это была закружившаяся способность погребения земли, приближающаяся к Ван Линю. Даже глядя на все это, Ван Линь все еще имел только холодное безразличное лице. Его правый кулак ни на мгновение не останавливался. Он обрушил его мощь на наказание дерева, и с громким взрывом прямо в центре дерева образовался разлом. Оно не смогло остановить его и на долю секунды. Неистощимый черный шторм, созданный погребением земли, разлетелся вместе с разрушением наказания дерева. Только громоподобные взрывы отзвуками распространились по округе. Ни одна атака не смогла создать препятствий на пути Ван Линя и его кулака четырёхзвёздного древнего бога королевской семьи. Последовательные взрывы разрушенных техник пяти атрибутов, созданные неустанной атакой чудовищного кулака, заставили мужчину средних лет в императорском халате пошатнуться и выплюнуть полный рот крови. Его тело даже отлетело назад. Все это произошло настолько быстро, что и Мо Цзы, и остальные видели лишь, как огромный Ван Линь сделал шаг вперед и нанес удар кулаком, после чего у мужчины в императорских одеждах изо рта вырвалась кровь, и он сам был отброшен назад. Из тела мужчины послышался хруст, и большое дерево кровавого тумана вырвалось наружу. Если бы это был внешний мир, и он бы имел свою культивацию, то для Ван Линя было бы крайне сложно повторить такое. Но пока они оба здесь, Ван Линь получил на руки все карты, а мужчина в императорской одежде с запечатанной культивацией мог только бежать. С холодным выражением на лице Ван Линь сделал шаг и, подняв ногу, пнул совершенно бледного мужчину. В глазах последнего отразилось сильное нежелание. Он отступил, сформировал руками печать и громко крикнул: «Сила пяти атрибутов!» С этими словами бумажная руна пяти стихий на его небесном духе немедленно завертелась, распространяя ауру пяти стихий вокруг. Внезапно перед ним появилась иллюзорная корона императора, а рассеявшаяся аура помчалась на Ван Линя. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он схватил огромной рукой пустоту. Хотя его тело увеличилось, его сумка все еще была на его теле, и пусть она по сравнению с телом была невероятно маленькой, Ван Линь все еще мог ее открыть. Он схватил ее, и в его руке немедленно появилась корона императора. В момент, как появилась эта корона, мужчина в императорском халате резко изменился в лице. В его глазах отразилось полное неверие в происходящее, и, срываясь на крик, он прокричал: «Корона пяти стихий почитаемого дракона Лун Цзуня! Откуда она у тебя? У нее даже есть душа!» На лице мужчины в халате императора отразилась взволнованность. Он отбросил все свои божественные способности и начал отступать еще быстрее. В то же время он хлопнул по своей сумке, достал небольшой деревянный значок и раскрошил его. Значок превратился в густой дым, а в следующую секунду в пустоте перед мужчиной внезапно открылся проход. Мужчина тут же собрался войти в него. Однако в это мгновение побега корона императора в руках Ван Линя взлетела в воздух, закружилась и спустила яркое пятицветное сияние, наводнившее все вокруг. Лучи этого света мгновенно превратились в розу, лепестки которой быстро раскрутились и показали неясный силуэт из ниоткуда взявшейся девушки. Девушка выглядела крайне надменной и бесподобно красивой. Своей белой, как нефрит, ручкой она немедленно указала в сторону спасающегося бегством мужчины в халате императора. В одно мгновение мужчина испустил истошный вопль, его тело больше не могло убегать. Будто притянутый, он весь превратился в золотой свет и поглотился короной императора. Несравненной красоты девушка развернулась и внимательно посмотрела на Ван Линя. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но звука не последовало, и она сама через секунду постепенно исчезла. Эта сцена до глубины души поразила и Мо Цзы остальных. Ван Линь же спокойно убрал корону императора и, развернувшись холодным взглядом, уставился на и Мо Цзы, и У Дунчаня. Эти двое сейчас не представляли для него никакой угрозы, их культивация была серьезно запечатана и все еще продолжала спускаться. Взгляд Ван Линя переместился и упал на испускающую ауру древнего бога Ван Юи. Он открыл рот и взревел. Звук рева огромного тела высоты в 100 джанов был не слабее рева самого Ван Юи. Это все-таки был рев древнего бога, способного одним звуком заставить небеса и землю дрожать. Даже в абсолютной пустоте он звучал как рев, который невозможно остановить. Раздались бесконечные раскаты грома, они создали чудовищную мощь, звуковые удары распространились по всей округе. Этот рев содержал в себе язык древних богов, всего одно слово, всего лишь вызов. Каждый древний бог в детстве, когда подрастал, должен был вызвать на бой члена своего клана. Это было древним обычаем в клане древних богов. Об этом Ван Линь хорошо знал из наследия памяти Тусы. В клане древнего бога, чтобы перейти от трех звезд к четырем, нужна была аура древнего бога, иначе четырех звезд было невозможно достичь, и это никак не изменить. Только достигая четырех звезд, можно было получить возможность обозначения себя древним богом. Только так ты мог получить квалификацию. Квалификацию для вызова. Этот рев сообщил древнему богу внутри Ван Юя о том, что Ван Линь хочет вызвать его на бой. В момент, когда прозвучал рев Ван Линя, внутри тела Ван Юя тоже раздался громкий рев. В ту же секунду огромный рот Ван Юя раскрылся, и оттуда вытянулись бесчисленные щупальца. Эти щупальца сковывали по рукам и ногам одного человека. Этот человек был совершенно обычного роста. На его лбу смутно сверкали 5 звезд, а тело было обвязано щупальцами. Он сразу же уставился на Ван Линя. «Мой соплеменник, я принимаю твой вызов совершеннолетия!» Как только пятизвездный древний бог сказал так, все щупальца мгновенно ослабели и выпустили его. Он немедленно поднял ногу и сделал 3 шага. На первый шаг его тело начало расширяться и достигло высоты в 30 джанов, и от него распространилась бескрайняя мощная аура. Сделав 2 шаг, он стал гигантом в 100 джанов, и аура древности наполнила пустоту вокруг. Как только он сделал 3 шаг, его тело внезапно увеличилось и с раскатами грома расширилось на более чем 300 джанов. Он стал подобен богу.